Шагая по улице, я слушал его и охреневал. По его словам, творится в нашем местном торгпредстве Содом и Гоморра, по-другому это не назвать. Некоторые товарищи, посланные сюда работать, настолько охренели от безнаказанности, что начали распоряжаться государственными средствами, как своими собственными. В общем, запущено все здесь до невозможности. Дошло до того, что пришлось Абраму Лазаревичу тревожить такое начальство, о котором лучше вслух и не говорить. Собственно, он и не сказал, перед кем отчитывался о сложившейся ситуации, просто обозначил, что люди серьезные, и на этом все. В итоге все здесь должно измениться кардинально уже в течение недели. Сюда уже выехала группа товарищей, которые будут наводить порядок. Надо только дождаться этих изменений, и все наладится. Я в ответ на это сказал, что быстро не получится. Пока люди, наделенные полномочиями, доберутся сюда из Союза и вникнут во все, времени пройдет уйма. Абрам Лазаревич улыбнулся и ответил: «Нет, Саша, из Союза никого ждать не будем. Мне самому дали такие полномочия, что я даже посла смогу заменить при надобности. Нам хватит уже вызванных товарищей из американских городов подальше и тех, кто в ближайшие дни доберется сюда из соседних». Он как-то хищно осклабился и добавил: «Я тут такой порядок наведу, что народ в торговом представительстве еще долго икать будет. Но это ладно, разберемся. Я, собственно, зачем вас, Саша, позвал? Мне придется где-то на недельку исчезнуть, поэтому вам пока снова придется самому крутиться. Просто находиться рядом со мной сейчас будет очень опасно. Мы с вами договоримся, как нам поддерживать связь, чтобы, когда все наладится, мы без проблем встретились. Наверное, будет разумно общаться через своеобразный почтовый ящик или, говоря другими словами, тайник. Мы с вами сейчас, пока будем гулять, его где-нибудь и оборудуем. Скажите, а вам вообще есть где пересидеть все это время?» «Нет, я ведь здесь не жил, только набегами к родне приезжал, решал кое-какие вопросы, поэтому друзей и знакомых здесь особо не завел. Придется по каким-нибудь отелям мотаться и менять их каждый день». Пока мы разговаривали, мне неожиданно пришла идея попросить о помощи кузена Стивена. Неужели откажет приютить хорошего человека на недельку? Заодно и будущий бизнес с ним обсужу. Убью, так сказать, двух зайцев одной поездкой. А если учесть, что я смогу пополнить там запасы денег, то получится аж три зайца, а это уже опт, пусть и мелкий. Скажите, Абрам Лазаревич, а вы любите рыбалку? Странный вопрос. Да, люблю, только редко получается сейчас порыбачить. Предлагаю вам поселиться в одном изумительном месте, где вас вряд ли кто-то найдет. Там заодно и порыбачите. Конечно, не факт, что там согласятся вас приютить, но сразу, думаю, не пошлют, хотя бы выслушают для начала. А вот если все же согласятся, то вы не разочаруетесь, там рядом есть изумительное озеро, а значит и рыбалка должна быть хорошей. Я вам, Александр, удивляюсь. Вы здесь без году неделя, а уже даже место, где можно спрятаться, нашли. Вы точно не шпион инопланетный? Шутит, значит идея, наверное, понравилась. Нет, не шпион точно, а про иные планеты и говорить нечего, вообще о них ничего не знаю. Так что, вы согласны? Почему бы и нет? Чем шастать по разным отелям, лучше пожить у озера, это будет все равно, что попасть в рай. Надо же, целая неделя безделья в тиши и с рыбалкой. Даже мечтать в последнее время о таком не мог. Когда поедем? Вот нравится мне этот еврей. Еще несколько часов назад сам на себя не был похож, а сейчас уже готов отправиться куда угодно. Оптимист, похоже, ну или пофигист, но это вряд ли. В итоге решили не затягивать и отправиться прямо сейчас. Конечно, приедем поздновато, но, может, оно и к лучшему. В такое время родственник Стивена точно будет дома. По дороге разговорились о местной родне Абрама Лазаревича. Оказывается, до начала кризиса, который позже назовут Великой депрессией, они очень даже неплохо здесь жили. Абрам Лазаревич в сердцах сказал: «Я не знаю, почему Лева решил разделить бизнес между своими тремя сыновья, и в любое другое время все было бы нормально, а так получилось ни к селу, ни к городу. До кризиса семья владела глиняным карьером, кирпичным заводом и строительной фирмой, имеющей неплохую репутацию. Непонятно, что взбрело в голову одному из сыновей, которому достался кирпичный завод, но он перед самым кризисом, ни с кем не советуясь, взял большой кредит, использовав предприятие в качестве залога. В итоге семья практически разорилась. Завод отобрали за неуплату кредита, карьер оказался во время кризиса никому не нужен, собственно, как и глина, поэтому простаивает, а строительный бизнес захерел, когда исчезло преимущество перед конкурентами в виде дешевого кирпича. Так бывает, когда начинают дробить успешную компанию, вот и здесь, можно сказать, доигрались. Сейчас, понятно, пытаются сохранить хоть что-то, но мало что получается, если деньги и появляются, то растекаются, как вода. Поэтому родственники отказались от участия в бизнесе по развитию точек быстрого питания. У них просто нет на это денег. Вот оно как, оказывается, а понтов-то было. Не для Америки это, тьфу на него, этого старого маразматика. Абрам Лазаревич после этого рассказа довольно долго молчал, а потом выдал. Америка портит людей. Сюда семья переехала дружной, готовой работать день и ночь, чтобы добиться успеха, а сейчас стали каждый сам по себе. Смотреть противно на их грызню. Даже если бы мог им сейчас помочь, наверное, не стал бы. Они теперь другие. Хорошо, что они отказались от совместного бизнеса. Тебе так только спокойнее будет. Тем более, что теперь, когда у тебя есть на это деньги, тебе в принципе никто не нужен. Только вот у меня есть вопрос. Когда ты разбогатеешь здесь, тебе ведь не захочется возвращаться на родину. В этом не будет никакого смысла. Я посмотрел на него с удивлением, немного подумал и ответил. Абрам Лазаревич, я хочу жить в относительном комфорте, но не значит, что я не буду возвращаться на родину. Наоборот, я сюда приехал для того, чтобы помочь ей как можно быстрее развиться так, чтобы жизни наших даже самых простых людей завидовали богачи в капиталистических странах. Конечно, одному мне это не осилить, да и вдвоем с вами тоже, но ведь своим примером можно достучаться до руководства страны и показать, как можно по-другому распоряжаться своими средствами и не тратить их бездумно. И вообще я считаю, что мой будущий бизнес, связанный с быстрым питанием, это так, мелочи. Игра в песочнице, если хотите. Это все только для того, чтобы ни от кого не зависеть. Понятно, что там будут крутиться огромные в понимании обывателя деньги, и меня на родине будут считать буржуем, но это ладно, переживу, как-нибудь. Главное, чем я собираюсь здесь заняться, это заработок средств для покупки оборудования или даже целых заводов для своей страны. Если даже не получится воспользоваться деньгами этой самой страны, все равно придумаю, как мне осуществить задуманное. Пусть и не в тех масштабах, каких можно достичь, работая в связке с государством. Тот только кивнул в ответ и произнес: «Я, собственно, и пострадал из-за твоей идеи. Еще из Москвы сюда отправили указание деньги, необходимые для нашей с тобой цели, не тратить. А когда я приехал, выяснилось, что приказ вроде как опоздал, хотя этого в принципе быть не могло. В итоге деньги уже были потрачены, и мне поневоле пришлось начать расследование, результат которого ты видел воочию. Прогнило здесь все напрочь, надо, наверное, почаще менять людей на местах, только это вряд ли поможет, еще ждать придется, пока новые люди во все вникнут. Даже не знаю, как сделать лучше». После этой тирады он надолго замолчал, и оставшийся путь мы преодолели в тишине. Майкла мы застали дома, притом он при свете фонаря чем-то занимался возле подсобной постройки. В общем, повезло. Когда я изложил суть проблемы, он с улыбкой согласился помочь, тем более что, по его словам, жена с детьми сейчас гостят у ее родителей, поэтому ему даже лучше будет, если в это время с ним дома будет живая душа. Я, решив главную на сегодня проблему, связанную с размещением Абрама Лазаревича, вздохнул с облегчением и завел с Майклом разговор о своем будущем бизнесе. «Майкл, Стивен порекомендовал мне обратиться к тебе, как к специалисту, который сможет посоветовать толкового грамотного человека, способного возглавить будущую корпорацию. Ее придется создавать с нуля, начиная с формирования толковой команды и заканчивая разработкой стратегии развития и решением уймы сопутствующие вопросов. Сможешь ли ты помочь мне еще и в этом деле? Чтобы ответить, мне надо понимать, чем будет заниматься корпорация, какие специалисты нужны, где компания будет вести свою деятельность. Пришлось мне на пальцах в очередной раз рассказывать суть идей. Честно сказать, задолбался это делать, хочется уже нормального дела, а я говорил не занимаюсь. Ворчу про себя, хоть и понимаю, что иначе нельзя. Увлеклись мы с Майклом разговором и засиделись допоздна. Он оказался действительно очень грамотным разносторонне развитым человеком. Объяснил мне кучу деталей, таких, о которых я даже подозревать не мог. В общем, полезный во всех отношениях получился разговор, а главное, продуктивный. Уже перед тем, как расходиться спать, Майкл и мне тоже предложил переночевать у него. Он спросил: «Скажи, Александр, а сколько ты намерен платить человеку, который возьмется поднять это дело и потом будет руководить корпорацией?» «Честно сказать, не знаю я пока, какие вообще зарплаты у такого рода людей. Но в любом случае, если этот человек справится с поставленными перед ним задачами и придется ко двору, обиженным он не останется. В идеале, конечно, я хотел бы видеть подобного человека компаньоном, чтобы он был максимально заинтересован в развитии дела, но это при условии, что он станет моим со всеми потрохами, потому что всяких там халявщиков и предателей я терпеть рядом с собой не намерен. Так если все-таки такой человек найдется, как велик будет его кусок пирога?» Никак не унимался Майкл. «Думаю, процентов 10. В перспективе огромные, конечно, деньги, но я для верных людей жалеть денег не собираюсь». Майкл задумчиво кивнул головой и резюмировал: «Надо с этим переспать, но, похоже, будущего руководителя корпорации ты нашел». Собственно, почему-то, начиная этот разговор, я и не сомневался, что мне удастся заполучить его в свое распоряжение. Понравился мне этот великан своей степенностью, выверенностью мысли и вообще подходом к жизни, а от предложенных мной условий вряд ли кто на его месте смог бы отказаться. Утром меня ошарашили сразу две новости, и если к первой я был готов, то вот вторая изрядно меня поразила. Майкл, как и следовало ожидать, согласился возглавить будущее дело. Но это ладно, этого я от него и ждал. А вот то, что он к тому же с утра пораньше позвонил Стивену и потребовал, чтобы тот срочно приехал, меня удивило. А еще больше я удивился, когда Майкл поставил Стивена перед фактом, что тот должен уговорить меня взять и его тоже в компаньоны вместе со всеми его деньгами, хранящимися у Майкла в гараже. Последними своими словами он меня приморозил к земле и заставил задуматься, а нужен ли мне подобный управляющий. Глава 15. Для меня уже одно только появление Стивена здесь с утра выглядело подозрительным, но это ладно, можно списать на то, что Майкл перевозбудился, когда до него окончательно дошло, что это может быть за история, и он решил привлечь родственника, чтобы тот выгодно вложил деньги. Но вот его последнее заявление о хранящихся в гараже деньгах меня буквально взбесило и привело меня к кое-каким нехорошим мыслям. Майкл, видимо, что-то почувствовал, потому что сразу начал объясняться. Мыши одолели со страшной силой, и я занялся их потравой, поэтому и пришлось лезть в гараж. Чтобы разложить отраву по всем углам, пришлось передвигать ваши вещи. Один сверток при этом рассыпался, и я, увидев выпавшее оружие, не слабо испугался за Стивена, вот и решил посмотреть, что в чемоданах. В общем-то не надо быть провидцем, чтобы понять, что это и откуда. Весь Нью-Йорк на ушах стоит из-за убийства одного из главарей мафии, а учитывая отношение к нему Стивена, сразу понятно, откуда ноги растут. Достал он его все-таки, и я этому рад. Да уж, косяк знатный, особенно если учесть вражду полицейского чина с уничтоженным бандитом. Наверняка ни один Майкл сможет сложить 2 и 2, теперь только вопрос времени, когда здесь появятся любители задавать вопросы. Перевозить надо отсюда добычу, причем срочно, и на этих машинах больше передвигаться нельзя, во всяком случае с нынешними номерами. Все это я и высказал своим собеседникам. Стивен, конечно, меня успокоил, сказал, что время у нас есть. Бандитам просто сейчас не до расследования, у них идет передел власти и война за территорию, которая осталась бесхозной. Так что, возможно, заниматься поисками убийц главаря никто и не будет. Но в любом случае лучше подстраховаться и убрать отсюда улики куда-нибудь подальше. В итоге мы договорились сегодня же этим и заняться, а как пришли к общему знаменателю в этом вопросе, так сразу и вернулись к обсуждению будущей корпорации. Да, Стивен сразу послушал брата и спросил, будем ли мы объединять наши капиталы. На что я, не задумываясь, ответил: в принципе я не против, но только при одном условии. 50% предприятия плюс одна акция, когда они появятся, принадлежат мне, и это не обсуждается. Еще 10 достанутся либо управляющему, либо даже нескольким людям из руководящего состава компании. Поэтому если тебя, Стивен, устроит 40%, то можно договориться. Да, наши денежные вложения будут пропорциональны озвученным мной условиям. Майкл в ответ только кивал, поэтому и Стивен спорить не стал и согласился с выдвинутыми условиями. На этом и порешали, а раз так, то и деньги сразу внесли. Вернее, внес Стивен, отсчитав положенную сумму. Остаток своих средств, золото, серебряную посуду и чемоданами с вещами он решил забрать с собой и отвезти что-то домой, а что-то и вообще оставить на хранение в банковской ячейке. В итоге стартовый капитал будущей корпорации, если можно так выразиться, составил ни много ни мало, а полноценные полмиллиона долларов. Сумасшедшая сумма по нынешним временам, запредельная, а это значит, что начинать дело можно, не экономя, и стартовать сразу с размахом. Перед расставанием со Стивеном я, чтобы маленько его простимулировать, сказал: «Стивен, теперь только от тебя зависит, как быстро мы начнем свою деятельность, потому что оформлять все документы я планирую уже на американский паспорт и никак иначе». Тот аж поперхнулся от такого заявления и ответил: «Сегодня же встречусь с товарищами, но ты должен понимать, да, у них есть возможность все ускорить, но рисковать никто не станет, поэтому посмотрим, как все получится. Стивен, деньги решают, поэтому обещай этим людям что угодно, главное сейчас, время». Тот кивнул, давая понять, что он понимает, как важен для нас этот вопрос, и уехал. А я повернулся к Майклу и, глядя ему в глаза, начал говорить: «Майкл, давай определимся с тобой с некоторыми вещами сразу, еще до начала нашего сотрудничества. Мне бы очень не хотелось в дальнейшем, чтобы возникали сюрпризы, подобные сегодняшнему твоему заявлению, что ты увидел в гараже наши деньги. А если такие сюрпризы вдруг появятся, я должен узнавать о них раньше других. Повторюсь, руководителем корпорации может быть только верный человек, другого я не потерплю». Тот, надо отдать ему должное, выслушал меня спокойно и с какой-то даже досадой ответил: «Да, все предельно ясно. Я, давая свое согласие на эту работу, не забыл об этом условии, с которым целиком и полностью согласен. Подобное недоразумение больше не повторится, обещаю». «Хорошо, верю. Тогда не будем тянуть и начнем потихоньку суету наводить. Но сначала у меня есть к тебе просьба. Нужно арендовать на какой-нибудь хорошо охраняемой территории что-то вроде склада, куда мы перегоним обе машины со всеми трофеями. Это надо сделать как можно быстрее, ведь не зря говорят, что береженого Бог бережет. Сам бы сделал, но у меня пока нет американских документов, поэтому заниматься этим придется тебе». «Да без проблем, есть у меня на примете такое место, быстро справлюсь, сейчас и поеду. Твой товарищ еще на рассвете ушел на рыбалку, я позавтракал со Стивеном, так что могу выезжать. Твой завтрак на столе, думаю, разберешься». Глядя на этого здоровяка, я очень хотел верить всему, что он говорит, но давил в себе это чувство доверия на корню, решив для себя, что судить его буду только по делам и никак иначе. Проводив в путь еще одного своего товарища и по-быстрому перекусив, я пошел искать Абрама Лазаревича. Все-таки у нас остался незаконченным вчерашний разговор, да и после здорового сна у меня появились кое-какие вопросы, которые вчера мне как-то не пришли в голову. Абрам Лазаревич кайфовал в самом прямом смысле этого слова. Когда я нашел его, он сидел на стульчике со спинкой, пил кофе и смотрел на два поплавка, которые стояли без всякого движения, будто примерзшие. Рядом с мужчиной стоял термос, на земле лежали полотняная сумка и сачок. Но главное, это выражение его лица. На нем отражалось полное незамутненное счастье, по-другому и не скажешь. Даже засомневался на миг, стоит ли мешать человеку, очень уж сильно он кайфовал. Но время поджимало, поэтому я плюнул на все и подошел сразу с вопросом: «Как успехи, клюет?» Абрам Лазаревич довольно прищурился и ответил: «Сейчас затишье, а на рассвете да, неплохо клевало. А ты что так рано подхватился? Меня в твои годы утром с постели было не поднять. Выспался, да и дел много, некогда особо разлеживаться. Я уже успел переговоры провести, даже компаньона нашел и управляющего». Абрам Лазаревич только и смог, что сказать: «Шустрый ты, достойные хоть люди, надеюсь». Управляющим согласился работать Майкл за небольшую долю, а компаньоном будет Стивен, его родственник из полиции, который помог вас освободить. «Так этот полицейский, что приезжал сюда, это он?» Тут же сделал стойку Абрам Лазаревич. «Ну да, Майкл ему позвонил еще на рассвете и буквально заставил его напроситься ко мне в компаньоны. Вот значит как, судя по всему, эти товарищи почувствовали запах денег. Жаль, что я не знал о приезде этого Стивена, хотелось бы с ним познакомиться». «Да познакомитесь еще, теперь часто будем встречаться. Я, собственно, зачем пришел? Майкл сейчас ищет складское помещение на охраняемой территории. Как вернется, будем перегонять туда машины вместе с имуществом. Так вот, сколько вам нужно оставить денег, прежде чем увозить остальные? Не хотелось бы потом метаться за ними, у меня будет полно других дел. Абрам Лазаревич сначала пожал плечами, как бы говоря, что сам не знает, а потом задумался. После довольно длинной паузы он наконец ответил, будто размышляя вслух. С одной стороны, мне вроде как много не надо, но с другой, если вдруг решение вопросов затянется, жить как-то надо будет, а лезть сейчас к своему счету было бы не очень разумно. Наверное, Саша, оставьте на всякий случай 1020 долларов, и пока этого будет достаточно. Не сильно я своим запросом помешаю вашим планам, я с недоумением на него посмотрел, но потом до меня дошло, что я ему нисколько у меня теперь денег, поэтому он и задал такой вопрос. Отмахнулся и ответил, нет, не помешайте, это для меня сейчас совсем мелочи. Видно было, что его проняло после моих слов, но уточнять, сколько же у меня в таком случае денег, он не стал, сдержался. Хоть ему и очень хотелось узнать, прямо на лице был написан незаданный вопрос. Чтобы поменять тему разговора и сохранить душевное спокойствие собеседника, я спросил, скажите, Абрам Лазаревич, удалось ли вам что-нибудь выяснить о гибели вашего брата? Да, но без деталей, ответил он, нахмурившись. Подставился лево под конкурентов, если их можно так назвать, и тебя под удар невольно подвел. Разбираются там сейчас с этими врагами народа, и мало им не покажется. Я кивнул и, пользуясь случаем, продолжил задавать ему вопросы. Давно хотел у вас спросить, да все случая не было. У вас у самого семья есть, а то сколько времени знакомы, а я и не знаю. Лицо Абрама Лазаревича сразу посветлело, и он ответил, есть, как не быть, и, жена и дети, целых четверо, два мальчика и две девочки. Как чувствовал, не стал сразу везти их в Америку, они сейчас гостят у родни в Италии. Как наведу здесь порядок, привезу, тогда тебя с ними и познакомлю. Я только и подумал, что евреи, они и в Африке евреи, во всех странах мира у них родственники. Тем временем Абрам Лазаревич отвлекся ненадолго на начавший подергиваться поплавок в ожидании нормальной поклевки и в свою очередь спросил. «Скажите, Саша, а как вы собираетесь оформлять здесь свой бизнес? Нашли надежного человека, на которого можно все зарегистрировать? А зачем? На себя и оформлю. Как местный паспорт получу, так и займусь». «В смысле паспорт получите?» Немного ошарашенно спросил Абрам Лазаревич. «Там же годами надо ждать». «Разве нет? Если делать это как заведено, то да, это долго, но мне пообещали решить этот вопрос быстро. Не знаю, насколько быстро, но человек, который этим занимается, сам заинтересован в том, чтобы я получил документы как можно скорее. Поэтому, думаю, все решится в самые короткие сроки. Да уж, не перестанете вы меня удивлять, Александр. Ну ладно, будет еще время поговорить об этом подробно. Вы сегодня здесь останетесь или вернетесь в отель? Надо бы здесь остаться, тем более что мне есть, что обсудить с Майклом. Но, наверное, все-таки вернусь. Есть дела, которые неплохо бы доделать, прежде чем влезать в круговорот, связанный с будущей корпорацией. На самом деле никаких особых дел у меня не было, просто хотелось позвонить во Францию и поговорить со своими друзьями, а главное, с подругой, если можно так выразиться. Не отпускает меня эта красавица малолетняя, так и вспоминается невольно, когда вижу здесь красивых женщин, собственно, и когда некрасивых вижу, тоже вспоминается, но немного в другом ключе. Наверное, из-за этих воспоминаний я и хожу до сих пор девственником и даже бордель не навестил. Правда, сказать по совести, мне и некогда было особо, но все же, до самого приезда Майкла мы так и болтали с Абрамом Лазаревичем о всяком разном, обсуждая теперь всякие незначительные штуки. Услышав шум подъехавшей машины, он хотел было закруглиться с рыбалкой и помочь нам загрузиться, но я отмахнулся. Там вещей-то всего ничего, сами справимся, пусть отдыхает, пока есть такая возможность. Склад, который арендовал Майкл, находился в 20 минутах езды от его дома. Собственно, это и не был склад в полном понимании этого слова. Скорее небольшая пристройка с широкими воротами к работающему цеху, в которую вместятся штуки 4 автомобилей вроде наших. Так как этот цех и еще несколько похожих на него находились за глухим высоким забором, и территория этого предприятия неплохо охранялась, мы могли быть относительно спокойны за сохранность наших вещей. Мы загнали автомобили в пристройку, и я, прежде чем покинуть территорию предприятия, что само собой разумеется, пополнил запасы своих карманных денег, прихватив 1010 долларов. Про Абрама Лазаревича я не забыл еще перед отъездом, отсчитав 20 тысяч и оставив их в комнате, которую он сейчас занимал. Но самое главное, что здесь удалось сделать перед отъездом, это договориться с местными мастерами об изготовлении нового глушителя. Нет, они не взялись за это сразу же, ведь надо еще чертеж нарисовать и выбрать ствол, для которого мне нужно будет его заказывать. Пока мы просто договорились о такой возможности. У них здесь очень неплохой станочный парк, поэтому особых трудностей в его изготовлении нет никаких. Обратно к дому Майкла нам пришлось добираться на такси, которое я по приезде решил не отпускать. Просто к этому времени Абрам Лазаревич уже вернулся с озера, поэтому я, попрощавшись с ним и Майклом, тут же уехал на этой же машине в город, сразу в свой отель. По дороге неожиданно даже для себя уснул, поэтому время в пути у меня потерялось. Приехав, я отпустил машину и в первую очередь продлил аренду номера еще на 10 дней. При этом я отметил для себя, что, как только получу местный паспорт, в первую очередь постараюсь приобрести себе собственное жилье. Звонить сразу во Францию я не стал, просто разница по времени не позволила. Там сейчас уже очень поздно, поэтому отложил это дело на ночь. Ради такого случая не грех и пободрствовать до часика ночи. Все-таки разница у нас 6 часов, а поговорить хочется со всеми. Вот и попробую застать их на месте с утра пораньше. Сейчас же, оседлав мотоцикл, поехал искать нормальное ателье. Хочу пошить себе из кожи путевую экипировку для путешествий на мотоцикле, ну и заодно попытаюсь выяснить, можно ли где-то тут изготовить нормальный шлем. Не нравятся мне те, что здесь можно купить, прямо даже просто надевать их на голову нет никакого желания. С одеждой проблем не возникло. В ближайшем ателье, адрес которого я узнал прямо на ресепшене, взялись за изготовление по нарисованным тут же эскизам без лишних вопросов. По принципу «плати деньги, и мы пошьем что угодно» или, говоря иначе, «любой каприз за ваши деньги». Понятно, что это касалось только одежды, о всяких черепахах или наколенниках я даже думать не хотел. Со шлемом так просто, как с одеждой, не получилось. Чтобы его заказать, пришлось сначала потратить уйму времени, выясняя адрес завода, где занимаются производством подобных изделий, а потом, когда выяснилось, что в Нью-Йорке такого нет вообще, еще и совершить кучу звонков в надежде выяснить, может ли хоть кто-нибудь в принципе справиться с такой работой. Нашел, конечно, но кто бы знал, сколько мне я потратил на это времени и нервов. Чтобы решить эту проблему, пришлось ехать за черту города и даже не заметить по дороге одного полицейского, который очень хотел меня остановить. Машин еще относительно немного, а я все равно умудрился встрять в пробку. Конечно, назвать так этот затор будет неправильно, но, объезжая его по тротуару, я сам того не желая привлек внимание полицейского, которого предпочел не заметить и уехать как можно быстрее. В общем, пусть и с незначительными приключениями, но проблему я решил. Заказал себе шлем именно такой, как хотел, даже с плексигласовым забралом вместо стекла. Но это не суть, главное, чтобы было удобно, а то, что это не стекло, не так уж и важно. Только вот тут тоже возникла проблема, хоть в итоге и решаемая. Дело в том, что, нарисовав шлем вместе с этим самым стеклом, я нарвался на лютое непонимание. Меня всеми силами уверяли, что из стекла сделать такое забрало не получится, а когда я спросил насчет плексигласа, который, как я точно помнил, в это время уже должен был быть, выяснилось, что о нем здесь в принципе никто ничего не знает. Но это недоразумение быстро разрешилось, когда пришел инженер, который слышал о таком материале, изготовленном в Германии. Не буду рассказывать, как сделал кучу звонков, чтобы узнать, где и как можно заказать нужную деталь, отмечу только одно. Своего я добился. Но, конечно, не за просто так. У меня здесь в наглую вытребовали уступить право на интеллектуальную собственность. Шутка, но такая, невеселая. Шлем мне сделают, хоть и не быстро, но взамен я был вынужден разрешить им производить такие же шлемы на продажу, причем без ограничений. Очень уж понравился им рисунок, вот они и загорелись попробовать для начала выпустить одну партию таких изделий и посмотреть, что из этого получится. В принципе, мне не жалко, но наглость американцев меня возмутила. Сразу вспомнилось, что во всем остальном мире думают о жителях этой страны. Но это ладно, решил вопрос и хорошо. Пусть изготовление и затянется на месяц, если не больше, но подожду, ничего страшного не случится, зато выглядеть буду нормально. Пока суть до дела, время пролетело, и в отель я вернулся только поздно вечером. Поужинал, понежился в горячей ванной и принялся ждать подходящего для звонка во Францию времени. Пока ждал, размышлял, как мне лучше действовать дальше. Пока Абрам Лазаревич не решит свои проблемы, взаимодействовать с Союзом не получится. Сейчас это и хорошо, потому что на меня навалится куча проблем с организацией личного бизнеса. Но плохо, что время поджимает, хотелось бы запустить нашу схему до начала войны в Испании, на которую у меня большие планы. Уже опаздываю и могу не успеть осуществить все, что хочется, а обходиться минимумом совсем не хочется. Все-таки упускать некоторые возможности в моем понимании сродни преступлению. Как пример, неплохо бы смахнуть с игральной доски Троцкого, который точно будет в Испании. Все меньше нагадит Союзу. Или, допустим, обкатать в боях свою личную команду, которой еще даже в проекте нет, а ведь в Америке без крепкой дубины делать нечего. Здесь и сейчас тот, кто у кого нет защиты, ни за что не вылезет на верхушку пищевой цепочки, поэтому поневоле придется набирать силу. А где можно обкатать будущих бойцов из будущей же команды, если не на войне? В подобных размышлениях сам не заметил, как подошло время звонить. Что сказать, 2 часа разговоров ни о чем и обо всем, это сильно. Вымотался, будто вагоны разгружал, но номер все-таки отбыл. Если поначалу меня дружно отчитали за то, что я долго не звонил, то под конец меня даже Пьер пожалел, только при его вмешательстве удалось закруглить разговор, а так дай народу волю, и это затянется до утра. Спал этой ночью, как убитый, и проснулся, чуть ли не к обеду. С такими звонками о каких-либо делах на следующий день стоит забыть. Вот я и забил на все и вся. Просто отдыхал, немного пошатался без дела по здешним улицам и домой к Майклу поехал только на следующий день. А там меня ждало важное сообщение от Стивена. Глава 16. Самого Стивена я не застал. Он к моменту моего появления уже уехал, поэтому Майкл передал мне его сообщение. Оказывается, чтобы быстро получить гражданство, мне придется сменить фамилию и отчество. Если вдаваться в подробности, то в США ежегодно подают прошение о получении гражданства сотни тысяч людей и как минимум 5 лет ждут хоть какого-то результата. Алгоритм, как получить его быстрее, прост. Среди кандидатов, подавших это самое прошение 5 лет назад, нужно найти подходящего по возрасту иммигранта, который по той или иной причине ушел из жизни, и воспользоваться его, так сказать, очередью. Такого умершего кандидата друзья Стивена подыскали, и мне еще повезло, что он по национальности оказался русским, да еще и с именем Александр. Вот фамилия у парня была совсем уж говорящая, Измайлов, а отчество – Александрович, да и по возрасту он был старше меня, ему бы сейчас уже исполнилось полных 18 лет. Собственно, если рассуждать здраво, мне пофиг, под какой фамилией здесь жить, а новый по документам возраст пойдет только в плюс. Все-таки сложно мне решать некоторые дела в 14 лет, а что касается внешности, то я и так выгляжу старше своих сверстников. В общем, немного подумав, позвонил Стивену и дал добро. Если все пойдет, как запланировано, то уже через неделю я буду при документах, полноправным гражданином этой страны. Соответственно, и возможности введения бизнеса у меня станут совершенно другого порядка. Конечно, недешевым это оказалось делом, запросили друзья Стивена 10 тысяч долларов, но, как по мне, оно того стоит. Конечно, сорю деньгами направо и налево, но иначе сейчас никак, окупится со временем. По крайней мере, я на это надеюсь. Закончив с этими делами, по настоянию Майкла по-быстрому перекусил и понесся на озеро к Абраму Лазаревичу, который, по словам того же Майкла, чуть ли не жить туда перебрался. Он теперь целыми днями пропадает возле воды, и пойманную им рыбу уже складывать некуда. Собственно, только поздоровался с ним, спросил, как у него дела, на что получил однозначный ответ, что он здесь, как в раю, да и вернулся обратно. Пора впрягаться в работу, надо уже начинать подготовку к старту, который я хочу сразу сделать максимально сильным. Целый день провел с Майклом над бумагами. Сначала составили что-то вроде бизнес-плана, в котором прописали свои ближайшие действия по подготовке к работе. Там было все, начиная с помещений, где будут работать повара и готовить все необходимые ингредиенты для точек питания, и заканчивая грубыми прикидками, сколько какого персонала нам понадобится. Долго рисовали и спорили, какими мы будем делать вагончики для торговли шаурмой. Я настаивал на том, чтобы они были на колесах и благодаря этому могли быстро переезжать при необходимости на новые места. По-любому с размещением в бойких местах города возникнут сложности, вот я и старался предусмотреть возможность их без проблем передислоцировать в короткий срок, чтобы они ни в коем разе не простаивали. Майкл, понятно, поначалу был против ставить их на автомобильные шасси, мотивируя это дороговизной. С трудом мне удалось его убедить, но в конце концов я справился. По поводу технического оборудования самих вагончиков типа о холодильниках, электровертелах или там электроплит он даже не пытался спорить, оставив это все на мое усмотрение. Единственное, он поучаствовал в примерной компоновке этого оборудования в вагончик, да и то по мелочи. Чертить все, что мы придумали, тоже пришлось мне, но это было мне даже в удовольствие. В итоге засиделись мы до поздней ночи, соответственно и ночевать я остался здесь. Уже засыпая, я подумал, что, наверное, все-таки зря я бронировал отель на столько дней вперед, некогда мне там будет жить. На следующий день прямо с утра все у нас закрутилось со страшной силой, разве что позавтракали спокойно, и я еще потратил пару часов на то, чтобы начертить детали глушителя. Решил не изобретать велосипед и делать его на такой же револьвер, какой был у меня раньше, ну почти. Тоже остановился на Smith & Wesson, только модель 27-я. Их недавно начали выпускать, и пару таких стволов я нашел в разграбленном арсенале бандитов. Конечно, чтобы глушитель работал, как раньше, придется маленько повозиться. Надо будет переснаряжать патроны, но это не такая уж и сложная задача. Конечно, если будет кое-какое примитивное по своей сути оборудование, которое здесь приобрести совсем не проблема, справиться с этим для меня легче легкого. Закончив с черчением, я кликнул Майкла, и мы сразу поехали на завод, где арендовали склад. Там мы убили полдня, но в итоге заказали пару глушителей и вагончик на автомобильном шасси. Долго бодались с местными инженерами по поводу оборудования этого вагончика. Просто мне хотелось получить его готовым, как говорится, под ключ, а заводчанам совсем не хотелось заниматься покупками всего и вся, хоть они и не против были заняться установкой и креплением нужного оборудования. Но ход переговоров коренным образом изменился, когда речь зашла о том, сколько их нам в итоге понадобится. Я дал им понять, что если меня устроит первый изготовленный ими вагон, то я сразу же закажу, как минимум еще сотню таких же, и они так воодушевились, что готовы были даже продукты купить для работы на этом оборудовании. Шутка, конечно, но недалекая от истины. Во время переговоров мы внесли одно важное изменение в будущую конструкцию нашей кухни на колесах. Просто в связи с бушующим кризисом американский автором находится в полном загоне. Вот местные инженеры предложили не делать нужные вагончики в виде прицепов, а ставить их на полноценную автомобильную платформу. Это на самом деле очень рациональное предложение. После подсчетов всего и вся я понял, что не то чтобы и дорого нам обойдутся подобные конструкции. Если считать все полностью, со всем установленным оборудованием, как я уже сказал, под ключ, одна машина будет стоить около $2000. Соответственно, сотня таких вагончиков выдернет из нашего бюджета порядка $200000, что для нас более чем приемлемо. Закончив свои дела на заводе, по дороге домой мы купили все, что нужно для приготовления шаурмы. Пришло время дать попробовать руководителю будущей корпорации, чем он в итоге будет торговать. Так-то Майкл согласен был и всякими там бургерами кормить народ. По его словам, их покупать будут, но ведь здесь еще и момент своеобразной рекламы важен. Когда человек видит, из чего и как делается для него еда, он поневоле проникается к ней доверием, да и вкусно это, как ни крути. Пока я готовил, Майкл не отходил от меня и на секунду, а когда уже поздним вечером мы втроем, с присоединившимся к трапезе Абрамом Лазаревичем, сели попробовать, что в итоге получилось, Майкл только и смог, что сказать, так просто и при этом вкусно, это точно будет продаваться. Вся следующая неделя до самого получения гражданства слилась для меня в один длинный день. На всю эту неделю мы с Майклом перешли на чуть ли не круглосуточный режим работы, и я нарадоваться на этого человека не мог. Майкл оказался действительно толковым спецом. Начал он с формирования управленческой команды, отбирая в нее действительно лучших людей. Учитывая, что город огромный, и наши точки питания будут раскиданы по всей его территории, мы приняли решение условно разделить его на 5 частей. Соответственно, руководителей подразделений нам нужно было 5 человек. Производственных помещений, коллективов поваров и тому подобного нам тоже понадобилось по 5 комплектов. В общем, Майкл с энтузиазмом взялся за формирование коллектива, начиная с руководителей и заканчивая уборщицами и продавцами, и с блеском справился с этой задачей. Я в это время на мотоцикле исколесил город вдоль и поперек, занимался поиском мест для будущей торговли, сразу договариваясь с владельцами расположенных рядом домов о подключении электроэнергии. Поиском будущих производственных цехов или своеобразных баз, если хотите, где будут идти подготовительные работы для наших точек питания. Когда мы занимались стратегией будущего бизнеса, пришли к неожиданному решению не оставлять вагончики на местах торговли после окончания рабочего дня. Разумнее будет, если они вернутся на ночь на базу, где специально выделенные люди подготовят их к эксплуатации на следующий день, отмоют, пополнит необходимыми ингредиентами, да даже обслуживание автомобилей проведут. В общем, работать решили с размахом, поэтому и старались предусмотреть все до мельчайших подробностей. Я с трудом справился со своей задачей, я имею в виду поиск мест, пригодных для открытия наших баз. Все-таки оказалось очень непросто найти в самом городе подходящие промышленные по сути помещения, да еще и с прилегающей к ним территорией, способной вместить пару десятков автомобилей. А если учесть, что подобные места, как правило, заняты и к тому же всего пользуются спросом, то несложно понять, как мне пришлось крутиться, чтобы все-таки найти необходимые, отвечающие всем требованиям помещения и договориться об их аренде. Как бы там ни было, пусть и с трудом, но я справился. Конечно, занимался я далеко не только этим. Попутно пришлось вести кучу переговоров с представителями разных компаний, потенциальных поставщиков всего и вся, начиная от одноразовой посуды и заканчивая сельхозпродукцией. В общем, вымотался страшно, даже похудел слегка. Майкл упахался не хуже меня, поэтому мы ненадолго плюнули на все и в день получения мной гражданства, решили забить на работу, сделав себе выходной, и пуститься во все тяжкие. Говоря другими словами, решили отметить знаменательное событие с шашлыками на озере, тем более что в этот же день возвращалась и семья Майкла. Вот и совместим полезное с приятным. Отдохнем, познакомимся, а потом и Абрама Лазаревича перевезем обратно в отель, ему через пару дней тоже предстоит прервать отдых и начать работать по своему, не совсем понятному мне профилю. Он, кстати сказать, тоже поневоле поучаствовал в наведенной нами суете, поэтому даже нельзя сказать, что он полноценно отдыхал. Майкл припахал его к проведению собеседований с будущими сотрудниками, и, надо сказать, у Абрама Лазаревича очень даже неплохо получалось. Чувствовалось, что у него огромный опыт работы с людьми, вот и пришлось ему немало потрудиться на наше благо. Из нашей компании только Стивена в силу его постоянной занятости не коснулась затеянная нами движуха, но на празднике он обещал появиться. Впервые за прошедшую неделю выспался в волю, даже несмотря на то, что поздно ночью больше часа разговаривал со своими французскими друзьями. В этот раз, уж не знаю, как так получилось, но львиную часть времени провел в беседе с Кристиной. Даже удивился, что она так открыто бесконечно щебетала, ведь раньше она не отличалась особой говорливостью, а тут, как плотину прорвало. Пока мы разговаривали, она не только успела рассказать обо всем, что случилось за неделю, но еще и о косяках братьев поведала, главным из которых был роман старшего брата. Все бы ничего, влюбился пацан, что неудивительно в его годы, вот только беда в том, что сразу в двух девчонок. От этого и он сам страдает, и родителей доводить до истерики. Как не заржал во время разговора, сам не понимаю. Стоило только представить лица всех участников этого события, как мое лицо невольно расползалось в улыбке. Весело у них там, ничего не скажешь. Так как церемония принятия гражданства была назначена на 2 часа дня, у меня была уйма времени, чтобы привести себя в порядок после сна, забронировать номер для Абрама Лазаревича, который вечером переедет от Майкла в отель, и спокойно добраться до Дворца Правосудия, где, собственно, все и произойдет. О самой церемонии особо рассказывать нечего, сухо, скучно и по-американски, рационально. 2 часа потерянного времени, и я в числе еще нескольких десятков соискателей стал в понимании местных полноценным человеком. Иронизирую, конечно, но не так, чтобы сильно. Все-таки это на первый взгляд незначительная формальность открывает много возможностей в ведении здесь какой-либо деятельности. Но это ладно, решился вопрос, и хорошо. А если учесть тот факт, что Стивен подсуетился, и я в этот же день получил еще и паспорт, так и вообще все замечательно. Теперь ничего не мешает мне оформить все документы и начать полноценно работать. Затерянный нами праздник тоже удался. Весело все получилось, а для меня, еще и плодотворно. Обратно к Майклу я добирался вместе со Стивеном, который подобрал меня возле Дворца Правосудия. Вот по дороге у нас с ним и состоялся серьезный разговор. Я бы этот самый разговор не побоялся назвать знаковым, если не судьбоносным. Началось все с того, что Стивен спросил, когда мы наконец разберемся с бумагами, добытыми у бандитов, в которых содержится компромат на разных политических деятелей. Очень уж Стивену хотелось пустить их в ход. Мент он и есть мент, что с него взять, хоть и называется здесь полицейским. Пришлось мне разжевывать ему прописные истины, о которых он почему-то совсем не хотел думать. Начал я по уже сложившейся привычке с вопросов. «Скажи мне, Стивен, что будет, если ты начнешь толпами арестовать важных людей и сажать их за решетку? Мир станет гораздо чище, лишившись этой погони», — произнес собеседник, ни на секунду не задумавшись. «Это понятно и благородно, только я не об этом спрашиваю. Что будет с тобой, начнись подобные аресты? Ты уверен, что к тебе в гости не придут серьезные ребята, которые попросят тебя не маяться дурью и оставить в покое уважаемые людей? Ты сможешь защититься от их претензий сам и защитить свою семью?» На Стивена жалко было смотреть. Он, явно пребывая в чем-то вроде охотничьего азарта, ни о чем таком не задумывался, и это несмотря на то, что только-только закончилось его противостояние с одним из боссов мафии. А ведь война у них началась из-за того, как Стивен отправил за решетку близкого этому боссу человека. Но это ладно, один босс, одна группировка, еще можно было как-то бороться, а здесь ведь возникнет сразу много таких боссов, которые по-любому порвут на мелкие кусочки полицейского, который им мешает, при этом не сильно напрягаясь. Озадачил я своего собеседника, да так, что Стивен погрузился в напряженные размышления. «И что, ты предлагаешь утереться и оставить их безнаказанными?» Набычившись, спросил он. «Нет, я предлагаю не торопиться с ними и, прежде чем что-то предпринимать, самому стать силой, способной на равных противостоять такому противнику. Говоря другими словами, создать что-то вроде собственной службы безопасности на базе нашей с тобой корпорации и развить ее в нечто большее, чем простая охранная структура. Понятно, что быстро подобную службу не сформировать, но ведь нас сейчас никто и не торопит. Поэтому сейчас я тебе вот что предлагаю. Давай ты не будешь торопиться. Придет время, и порвешь всех, кто нам не нужен, и заставишь работать на себя тех, кто может принести пользу. Твои рассуждения понятны и разумны, неясно мне только вот что. Исково нам сформировать эту самую службу безопасности. Кто в ней будет обучать людей и чему? Чем они в принципе будут заниматься? Нет, в общих чертах понятно, что они должны отстаивать наши интересы и защищать корпорацию. Но это ведь не все, особенно если учитывать уровень будущих противников. Но самый главный вопрос такой. Ты хоть приблизительно понимаешь, сколько это может стоить? Стивен, сколько бы это ни стоило, а без подобной службы нам не обойтись. Если в течение 5 лет мы с тобой не будем забирать прибыль, думаю, деньги появятся, и их хватит на все с лихвой. Главное развивать компанию, не останавливаясь ни перед чем, и все будет нормально. 5 лет, я подожду, тихо пробормотал он себе под нос. На этом разговор не закончился, просто мы перешли на другие темы, и связанные с бизнесом, и просто бытовые. Я напомнил Стивену, что на арендованном складе стоят автомобили, с которыми давно пора что-то делать. Потом спросил насчет водительского удостоверения для себя, ведь сейчас я катаюсь на свой страх и риск и нарваться могу не слабо. Он пообещал заняться этими вопросами в ближайшее время. В таких разговорах время пролетело незаметно, поэтому и добрались мы, можно сказать, быстро. Когда мы приехали, вечер на озере начался со знакомства с семейством Майкла. Его жену, невысокую белокурую стройняшку звали Ева, а 3 сыновей 13, 10 и 7 лет от роду, соответственно, Майкл, Стив и Джон, оригинальные у пацанов имена, ничего не скажешь. Майкл к нашему приезду уже успел купить свежие, еще, можно сказать, парное мясо, поэтому мы сразу всей толпой приступили к готовке. Нет, мясом я занялся сам, потому что, как выяснилось, никто больше шашлык готовить не умеет. Остальные помогали. Кто костер развел, кто посуду, стол и стулья таскал. В общем, все были при деле. Так как мясо было от свежеубиенного поросенка, сильно что-то изобретать не стал. Порубил на крупные куски, нашинковал лука примерно столько же, сколько было мяса, присолил и тщательно перемешал, с силой помяв все это в руках. Вот, собственно, и вся подготовка. Принципиально не стал использовать никакие специи, готовил, как есть, и народу моя готовка понравилась. Мясо получилось срочным, мягким и очень вкусным. Сам давно подобного не ел. Под это дело даже холодного вискаря с мужиками маленько накатил, святое ведь дело. А как накатил, так и загрустил малость, вспомнив посиделки из прошлой жизни. Только совсем расклеиться мне не дали. Сначала Майкл, несмотря на одергивание жены, задолбал разговорами о бизнесе. Потом Стивен пристал с расспросами, где я научился готовить мясо подобным образом. А под конец посиделок и Абрам Лазаревич уволок меня в сторону под предлогом окропить кустики и затеял серьезный разговор. «Саша, нужные люди уже несколько дней как прибыли и начали работать. По их словам, ничего криминального в работе так предства они пока не видят. Так что я теперь задаюсь вопросом, не погорячился ли я. Может, кто-то другой воду мутил, а товарищи из старк-предства просто подставили, чтобы сорвать их работу». Я только хмыкнул на это и ответил. «Абрам Лазаревич, а вы привлеките к этому делу какую-нибудь здешнюю аудиторскую контору, ну или в крайнем случае несколько грамотных экономистов. Только обязательно обеспечьте им охрану, чтобы ни у кого не было никакой даже гипотетической возможности. Думаю, результат вас удивит. С ума что ли сошел? Нельзя подпускать к этому посторонних людей», — тут же взвился Абрам Лазаревич. «А на меня накатило какое-то непонятное веселье, так что ответил я довольно язвительно. А почему? Только из-за того, что здешние спецслужбы узнают о нашем вопиющем непрофессионализме. Так они и так об этом знают. Или, может, чтобы не позориться. Так это вообще глупо. Гораздо лучше разобраться и пресечь безобразие, чем бояться, что кто-то о них узнает. Ты не понимаешь, в их работе есть движение средств, о которых даже мне знать не положено, не то, что посторонним экономистам». Последнее слово он выделил непередаваемой интонацией. «Может, и зря я нагнетаю, но уже завелся слегка, вот и продолжил гнуть свою линию. Если вы о деньгах для здешней компартии, то не переживайте, думаю, о них кто надо из местных даже лучше вас знает. Иначе эта самая американская компартия здесь так вольготно себя бы не чувствовала. Но это ладно. Кто мешает отдать на проверку местным спецам чисто официальные сделки и ничего более? Я бы к этому делу еще и детективное агентство привлек, будь моя воля, чтобы выяснить, сколько кто украл и где это украденное находится. Поймите вы, толковый специалист всегда спрячет от дилетанта следы своих махинаций, а вот от другого такого же спеца, нет. Вообще я, видимо, заставил Абрама Лазаревича задуматься, не нашелся он, что ответить. Уже когда этот наш пикник кончился, и мы убирали за собой поляну, на которой гуляли, я подумал, надо будет заказать изготовление мангала и подарить его Майклу. Потому что, судя по всему, готовить шашлыки они теперь будут часто. Не делай это, если они так и будут обходиться несколькими кирпичами, как я сделал это сейчас, вот и решил, что обязательно сделаю такой подарок. Не чужие же теперь люди. От последней мысли я чуть не расхохотался. С америкосами же отдыхал, а они, оказывается, тоже люди. Смеюсь, конечно, но сквозь грусть. Обидно, что в будущем между странами будет мощное противостояние, которое с американской стороны готовится уже сейчас, ведь могло бы быть и по-другому, никто ведь не мешает нам всем жить в мире. Хотел было начать думать о виновниках всех будущих бед, но вовремя себя одернул. Нечего сейчас бередить душу, придет еще время и над этим поразмыслить, сейчас же надо сосредоточиться на деле и приступить наконец к реализации задуманной схемы. Глава 17. До отеля мы с Абрамом Лазаревичем добрались на такси. Приехали уже довольно поздно и сразу разошлись по своим номерам. Хотел было перед сном подумать о завтрашнем дне, но сил не хватило, вырубился, будто свет выключили. Зато с утра поднялся бодрым как никогда. Даже зарядку в кои-то веки не поленился сделать. Завтракали мы вдвоем с Абрамом Лазаревичем,